Глава 3. Начало ноября, суббота. Лаунвайт, Инляндия. Люк, Кембридж. В 6 часов утра под моросящим серым дождем к дому Кембриджа подъехал длинный белый автомобиль с государственным гербом на крыле. И впустившему раннего гостя в дом дворецкому со всем апломбом было объявлено, что виконта Лукаса Бенедикта Кембриджа приказано доставить в Гларентийский дворец на встречу с его величеством Луциусом Инландером. Дворецкий невозмутимо принял у третьего помощника секретаря его величества промокший зонт, пригласил его в гостиную и предложил чаю с кексами. И пока ранний гость наслаждался превосходной выпечкой, Олдред послал горничную разбудить леди Шарлотту. В 6:15 неторопливо освежившаяся хозяйка дома набрала на телефоне номер, которым не пользовалась уже много лет. «Шарлотта, Кембридж!» — проговорила она в трубку ровно, хотя заметно волновалась. «Ваше Величество, приветствую. Простите мой ранний звонок, но что за спешка, Луциус? Мальчик спит, он только после болезни, совсем слаб». «Лотти, суховато и после небольшой паузы», — ответил король Инляндии. «Удивлен, удивлен». «Чему же?» — проговорила она мягко, успокаиваясь. «Ты почти 7 лет не звонила мне». «Повода не было», — сказала она непринужденно. «Не могла же я отрывать тебя от дел по пустякам». «Твои дела никогда не были для меня пустяками, кузина», — ответил он любезно. «А что касаемо твоего мальчика, так слабость и болезнь не помешали ему совершенно возмутительным образом нарушить режим и избежать из лазарета. Так что к 7 должен быть у меня». Тетушка леди Шарлотты в свое время сделала блестящую партию, вышла замуж за отца Луциуса, и Инландер, несмотря на всю свою суховатость, к родственникам относился с доступным ему радушием. И хотя публичная фамильярность была недопустима, в кругу семьи и частных беседах он мог быть приятным и даже остроумным. «Лици!» — проворковала леди Шарлотта в трубку, будто ей было не за 50, а всего лишь 17. «Сжалься! Это ты, жаворонок, а нам, простым смертным, никак не приспособиться к твоему режиму. Пусть поспит. Перенеси хотя бы на 11». Ее Величество недовольно кашлянул в трубку. «В 11», — сказал он, и леди довольно улыбнулась себе в зеркале, поправила воротник пеньюара. «Сейчас будет встречное условие. Луциус не делал одолжений без немедленного взимания долга. И, Лотти, через пятницу серебряный бал. Я хочу, чтобы ты была вместе с сыном». «Конечно», — пообещала графиня Кембридж. «Благодарю за доброту, Ваше Величество». Без 5:11 Люк, одетый в строгий костюм, в спешном порядке доставленный ранее остального заказанного матерью гардероба, любовался своим разбитым лицом в зеркала, коими была обильно украшена секретарская у приемной Его Величества. Виталисты постарались на славу. Отек спал, синяков почти не было видно, но некая покореженность наблюдалась, как и розовеющие свежие шрамы от рассечений. Личный секретарь Его Величества, лорд Палмер, вышедший из кабинета, позволил себе несколько оценивающих взглядов, прежде чем пригласить Кембриджа на аудиенцию. Высокий, сухой, с начавшими сидеть рыжими волосами, король Луциус на мгновение поднял блеклые голубые глаза на вошедшего, задержал взгляд на его лице, чуть нахмурился, но милостиво кивнул в ответ на поклоны приветствия и продолжил читать бумаги. Выражение лица Его Величества было несколько брюзгливым, и Кембридж, стараясь не ухмыляться, вспоминал, как его мать сравнивала Луциуса с унылой собакой. «Чистый бассет-хаунд», — говорила она, — «а ведь в молодости был весьма и весьма». Люк, подавляя неуместную веселость, молчал, оглядывая кабинет. Небольшой, душный, с маленьким окном. Тяжелая и темная дубовая мебель с резными гербами. Глубокий камин с широкой трубой, выложенный белой плиткой с лазурной росписью. Шкафы, кресла. Потемневшее от времени зеркало во весь рост. Весь этот доисторический хлам сдать бы в музей. Но ведь традиции. Традиции для инландеров — это все. Да и сам Глорентийский дворец производил гнетущее впечатление. Темный, с небольшими помещениями, длинными гулкими коридорами со старым паркетом и тихими слугами. Люк никогда не любил здесь бывать. Неудивительно, что правящая династия напоминает тихих неврастенников. Попробуй остаться со здоровой психикой, когда растешь в этом подавляющем тебя складе старых вещей. Запах табака щекотал ноздри. Его величество никогда не курил на людях, но, работая, баловался, и Люк чуть поморщился, вдохнув едкий приторный дымок. Сам он не любил сигарет со сладким вкусом, полагая, что добавки только портят удовольствие. «Кембридж», — наконец холодно сказал король Инляндии, отложив бумаги. «Приглашаю вас пройтись. У меня к вам разговор». «С удовольствием, ваше величество», — учтиво ответил виконт и, подождав, пока Инландер пройдет к двери, направился за ним. «Итак», — требовательно произнес Луциус Инландер, когда они прошли в длинную портретную галерею, опоясывающую высокий холл на втором этаже и увешанную изображениями рыжих предков нынешнего короля, и медленным шагом стали прогуливаться вдоль картин. «Вы знаете, о чем я хочу с вами поговорить?» «Догадываюсь, ваше величество», — подтвердил Люк, разглядывая королевского предка в чудовищном парике и с таким же снисходительным выражением на лице, как у взирающего на виконта монарха. «Черт бы побрал этого Тхаухонга, позволившего Луциусу навязать ему долг жизни!» «Речь пойдет о долгах», — вторя его мыслям продолжал Инландер отстраненно, поглядывая вниз, в холл, через темные перила. «Давних и новых. Ваш дед, герцог Дармоншир, был человеком достойным, но, как вам известно, несколько нетерпимым». Люк вежливо склонил голову, хотя определение «несколько» покойному деду явно льстило. «Он был столпом Инляндии, верно служил моему отцу, затем мне, и стал для меня не только наставником, но и другом. Перед смертью, 5 лет назад, он обратился ко мне с просьбой, которую я и намерен выполнить». Очередной Инландер на портрете пытался выглядеть грозным. Настолько, насколько может быть грозной унылая собака с обвисшей мордой. Он просил меня настоять на том, чтобы его внук, отказавшийся от титула из-за давней ссоры, принял его, обеспечив достойное продолжение рода Дармонширов. Добавил Луциус размеренно. «Вы же самым возмутительным образом игнорировали свой долг и мои приказы, и даже осмелились уехать из страны и принять рудложское гражданство». «Я и до сих пор являюсь подданным Рудлога», — напомнил Люк вежливо. «Это ненадолго», — отмахнулся Луциус. «Вас ждет пакет со всеми документами о переходе к вам титула. В ближайшие дни вы обязаны посетить Дармоншир и принять дела у временного управляющего. В пятницу мы даем первый королевский бал сезона. Там я и представлю вас свету как нового герцога». «Это все, ваше величество?» — спокойно уточнил виконт. «Если и правда все, то он легко отделался». Луциус взглянул на него с иронией, и Кембридж поймал себя на мысли, что монарх совсем не так прост, как кажется. «Нет, конечно, виконт. Мне мало удостовериться, что вы приняли титул. Раз уж вы оказались мне должны, я собираюсь требовать все, что необходимо для выполнения данного слова. Вам необходимо жениться и произвести наследников. И чем скорее, тем лучше». «Я не очень готов к женитьбе, ваше величество», — осторожно сообщил Люк, напрягшийся при упоминании гипотетических наследников. «Прямо скажем, совсем не готов. И если титул я приму смиренно, то здесь вынужден отказаться. 5 лет, может быть». «Вы же помолвлены со старшей Рудлок», — сварливо перебил его монарх. «Это было вынужденным решением», — признался Кембридж, «и сейчас в нем нет необходимости, тем более что ее высочество похищено и нет уверенности, что она вернется». Они подошли к широкому зеркалу в серебряной оправе, зачем-то расположенному посреди портретной галереи. Рыжие потомки Белого вообще, похоже, питали нездоровую страсть к зеркалам. Люк глянул на себя, на короля, Они были одного роста, с одинаковыми подбородками и носами. Родственники, что сказать. Хотя вся инлянская знать, как горох из одного стручка, и чем ближе к трону, тем похожий. Она жива, рудлоги чувствуют это. Значит, вернется рано или поздно, — ответил Луциус уверенно. И я не советую вам упускать эту партию. Даже так, я запрещаю вам упускать эту партию. Сильнее крови вы не найдете. Однако же, если за этот месяц Ангелина Рудлок не появится, я дам вам выбор из 10 достойнейших претенденток. — К чему такая спешка, Ваше Величество? — поинтересовался Люк, чувствуя, как капкан, в который его загнало обещание его священству, снова начинает сжиматься. Вдруг стало ощущаться обручальное кольцо на пальце, и до тоскливости, до царапания в горле захотелось напиться. Луциус постучал длинными пальцами по зеркальной поверхности, взглянул на свое отражение, о чем-то раздумывая. «Я скоро умру, Кембридж», — сказал он, повернулся к Люку и тяжело посмотрел ему в глаза. «И я просто закрываю долги. Твой долг — самый давний и самый весомый для меня. Ваше Величество, вы выглядите очень здоровым», — деликатно сообщил ему Кембридж. От взгляда Инландера шутить как-то расхотелось. «Это семейное», — отозвался Луциус. «Ты не знал? Мать не говорила?» Люк покачал головой. «У нас бывают видения», — нехотя поделился с ним Инландер. «Поэтому я, увы, точно знаю, что мне осталось не больше года. И поэтому ты женишься, упрямец, даже если мне придется женить тебя насильно. Я, Кембридж, желаю, чтобы на моих похоронах и на коронации моего сына ты был с женой, желательно, уже носящей твоего сына». «Напиться — прекрасная идея. Вот вернется домой и сразу приступит». «Боюсь, ее величество Василина не очень довольна мной и вряд ли одобрит подобный брак своей сестры», — сообщил Люк доверительно, лихорадочно соображая, как бы отказаться от снова нависшей над головой петли супружества. «Я наслышан о твоей выходке», — презрительно сказал Луциус, — «как и о прочих проступках. Но сильно рассчитываю, что титул дармонширов ты не будешь позорить подобным образом. Что касается Василины, я решу этот вопрос. Это уже не твое дело. Твое — принять титул, взять достойную жену и усердно заняться продолжением рода». «Это все, Ваше Величество», — покорно повторил Люк. «После этого мой долг будет уплачен?» «Да», — подтвердил король Инляндии. «Будешь свободен, если не напоришься еще на какого-нибудь монстра и не задолжаешь мне снова». «И еще, Люк», — проговорил он, требовательно поджав губы. «Веди себя пристойно. Никаких походов по борделям, никаких любовниц до свадьбы, никаких женщин рядом. Не хочу, чтобы у Василины был повод отказать тебе, когда вернется старшая Рудлок. Вот женишься, хоть половину герцогства приходуй, а пока запрещаю». Люк выслушал его с лицом, выражению которого позавидовал бы и Тандаджи, и даже улыбнулся смиренно и обещающе на словах «Не хочу, чтобы у Василины был повод отказать тебе». Откланялся очень почтительно и поехал домой. Напиваться. Марина. «Не могу поверить, что раньше все это вышивали вручную», — сказала Пол, оглаживая заботливо сложенную в широкую коробку нарядную помолвочную рубаху, расшитую золотом, красным и зеленым орнаментом. «Я все пальцы исколола, пока вышила Д и П. Надеюсь, Демьян оценит мои страдания». Я, стараясь не улыбаться, оценивающе оглядела плоды Полиных трудов. «Д» — зеленым, «П» — золотом, сплетенные размером с ладонь, вышитые на правой стороне груди, выглядели очень внушительно. И стежки были прямые, аккуратные, почти все, за исключением некоторых участков, отчетливо говорящих о том, как периодически злилась Полли. Там нить легла хаотично, торопливо и неровно. «Он будет в восторге», — — заверила я ее, и Поля скептически посмотрела на меня, на вышивку, не выдержала и расхохоталась, нервно теребя юбку скромного белого платья, свободного, с длинными рукавами, ниже колен. Она вообще с утра была на взводе, хихикала, не переставая. Что же с ней будет перед свадьбой? Истерика? Вася вот была спокойна, хотя спокойствие ее было скорее пугающим. «Красиво!» — мечтательно произнесла Каролинка. Она сидела на кровати Полины, скрестив ноги, и наблюдала, как и мы все, за ее метаниями. «Но я бы вышила такое сама». «Вот найдем тебе мужа и сразу займешься», — фыркнула Пол. «А пока оставь мне мои попытки погордиться». «Я неделю над ней сидела». «А почему машинкой не сделала? Это же тоже своими руками, но дело 10 минут», — наивно полюбопытствовала Алина. Полина помрачнела, глянула на нее так, что наша умница часто-часто заморгала за стеклами очков. «Где же ты была неделю назад?» — проворчала без 5 минут невеста. «Со своими здравыми идеями». В дверь спальни заглянула Василина. Оглядела нас. Все были в белом, похожие на стайку взъерошенных голубей. Улыбнулась раскрасневшейся Полине. «Пора, Пол. Гости ждут». Большая семья — не только головная боль и младшие сестры, путающиеся под ногами. Это еще и целая стратегическая единица. Где бы мы ни появлялись в полном составе, всегда имели подавляющее численное преимущество. Демьян — подтянутый, высокий, крепкий, одетый в зеленое и черное, ничуть не смущался обилию рудлогов, заполнивших помещение перед семейной часовней. Впрочем, у него был отличный шанс отыграться на свадьбе. Он привел с собой только матушку, вдовствующую королеву Ридьялу, нянюшку, очень старенькую, почти прозрачную от прожитых лет, которая начала тихонько плакать, как только вошла в двери, да 2 мрачных типов, зверски поглядывающих на всех вокруг. Демьян представил их как своих друзей и соратников, подполковника Хиля Свенсена и капитана Ирьяна Леверхофта. Выглядели эти друзья так, будто готовы были прямо сейчас устроить драку, и поздоровались одинаково неприветливо, что-то буркнув. Впрочем, нянюшку они поддерживали со всем почтением и бережностью. «Берманы», — прошептала Алинка деловито, когда приветствия закончились. Демьян умыкнул розовую напряженную Полинку в угол и что-то тихо говорил ей, а остальные, кроме нас двоих, глядели на них с умилением. «Смотри, у них глаза чуть раскосые, и волос на теле больше, чем у среднестатистического человека, как у Мариана». Мы дружно уставились на Васиного мужа. Сама Василина, стоя рядом с отцом, уже вела светский разговор с вдовствующей королевой. «И уши совсем немного отличаются формой», — продолжала Алина. — Кстати, слух у них гораздо чувствительней. — Ой! Один из берманов, капитан, отвлекшись от старушки, коротко сверкнул клыками в нашу сторону. — Невоспитанный какой! — обиженно проворчала Алинка. Я тихо давилась от смеха, наблюдая, как дрожат плечи у невоспитанного гостя, аккуратно сопровождающего нянюшку в часовню. — Полюша, ты такая тихая! «Идеальная берманская жена». Фырканье. «Наслаждайся моментом, Ваше Величество. Это я пока в волнении, а после свадьбы сяду на шею и не слезу». «Не сомневаюсь, заноза моя. Легкое касание руки. Больше нельзя, на них обращают внимание». «Я тебе рубашку вышила». «Правда?» «Не смей смеяться». У Бермонта начали подрагивать губы, и четвертая принцесса возмущенно раздула ноздри. «Обязательно надену на свадьбу», — пообещал Демьян серьезно. «Да, честно говоря, страшненько получилось», — призналась Поля потеряно. «Я всегда сбегала с уроков домоводства. Ничего-то я не умею». «Главное, умеешь», — проговорил Демьян совсем тихо, так, чтобы даже его друзья не услышали. «Как раз то, что нужно для моей жены». «Что же?» — с настороженностью поинтересовалась Пол. «Любить меня», — прошептал будущий муж. «И это все?» — уточнила засмущавшаяся невеста, когда в помещении раздался голос священнослужителя, приглашающего гостей в часовню. «Нет», — строго произнес Демьян, предлагая ей руку, и она кинула на него обеспокоенный взгляд. «Нужно, чтобы и я любил тебя. Вот теперь все». В маленькой часовне, пахнущей маслами и деревом, под непрерывное всхлипывание старой няни, после положенных молитв и словословий двум божественным прародителям, король Бермонта надел на руку невесте обручальную пару, и она тоже натянула ему на палец кольцо, застегнула на его запястье браслет. Родные молчали, поблескивали огнями глаза красного, мягко светился зеленью великий пахарь, и синяя богиня, улыбаясь, смотрела на еще одну скрепляющую мир пару. Месяц. Это так недолго. Затем была официальная фотосессия для прессы, праздничный обед и обмен подарками. «Это рубашка на первую брачную ночь», — спокойно объясняла королева Ридьяла, показывая Полине что-то объемное, сероватое, тяжелое, сшитое из очень уж сурового полотна. «По нашим обычаям, мать жениха дарит невесте право последнего испытания». Вдовствующую королеву посадили рядом. Демьян сидел напротив, и на руке его тусклым серебром светилась обручальная пара. Девчонки вокруг с любопытством прислушивались к разговору. «И что же это за испытание?» — вежливо поинтересовалась Полина, рассматривая чудесную, совсем не как у нее, вышивку на плотной ткани. Знаки плодородия, цветы, колосья — все сплетено в изящный цветочный узор. «Мужчина должен быть достаточно силен, чтобы порвать ее на будущей жене», — сказала королева и мечтательно, словно вспоминая что-то, улыбнулась. «Если не сможет, девушка имеет право уйти, и никто ее не осудит». «Так ведь мать может специально выбрать некрепкую ткань», — удивилась рядом сидящая Алина. «Да что вы, ваше высочество!» — сурово сказала Ридьяла Бермонт, и Алина смутилась. «Это же позор! Каждая мать должна гордиться тем, что вырастила сильного сына. Раньше, в старину, такие рубахи прошивались сотнями стальных нитей. Невеста тоже должна была быть крепка, чтобы надеть ее». «Хорошо, что сейчас никаких нитей здесь нет», — пробормотала Поля, поглаживая шершавую вышивку и поглядывая на невозмутимого жениха. «Почему нет?» — удивилась королева. «Не сотни, конечно, 46. Как положено. Именно столько лет хозяин лесов прожил со своей человеческой женой. Да вы не волнуйтесь, Полина, мне стыдиться будет нечего». «Вот в этом я не сомневаюсь», — сказала Пол, принимая тяжеленную коробку с испытательной рубашкой и выразительно глядя на Демьяна. «Пусть только попробует не порвать, она его тогда покусает». Он глянул укоризненно. «Опять ты сомневаешься во мне, Полли?» И четвертая принцесса лукаво улыбнулась. Обедали, хвалили прекрасные блюда, договаривались о Полининой поездке на полнолуние в Ринсенфорс в сопровождении родных, если кто захочет, и придворных дам, чтобы даже намека на неприличное не было. Официально знакомиться с дворцом, учить тонкости предстоящей церемонии, неофициально, чтобы Демьян мог проконтролировать очередной оборот. Обсуждали предстоящую свадьбу, возможные совместные проекты и просто общались. И почти ничем не отличался этот обед от знакомства двух любых других семей, дети которых решили связать себя узами брака. Люк Кембридж. «Олдред», — сказал Люк, отдавая дворецкому плащ, — «бутылку коньяка мне в спальню. У нас ведь есть коньяк?» «Мы обновили запасы», — выпрямившись с достоинством, подтвердил старик, но глаза его неодобрительно поблескивали. «Не смотрите на меня так, Олдред», — усмехнулся Кембридж, проходя к лестнице. «А то я попрошу составить мне компанию. Я, кстати, хочу пообедать у себя». «Увы, леди Шарлотта наверняка не одобрит моего участия», — проговорил старый слуга с видом скорбного святого. «Обед через полчаса, милорд». «Ваша светлость!» — невесело поправила его Кембридж, постучав пакетом с титульными документами по светлым перилам лестницы. «Прекрасная новость, ваша светлость!» — не моргнув глазом, произнес дворецкий и поклонился. «Тогда позволю себе предложить вам превосходные виски. Мы закупили несколько бутылок номерного 50-летнего фьюрса для особенных случаев». «Умеете вы подсластить пилюлю, Олдред!» «У меня обширный опыт, ваша светлость». Люк поднялся на второй этаж, зашел к себе в комнату, бросил пакет с документами на постель, врубил телевизор. Сходил в душ, переоделся, упал в кресло и закурил. Так и курил, пока горничная, тощая рыжая девица, пытаясь не стрелять глазками, ловко накрывала столик у кресла, и пока дворецкий торжественно заносил графины, бокалы, наливал первую порцию на пробу. И ведь действительно, уже полуглух и полуслеп, и руки слабы, и спину все труднее держать прямо, а никому не отдаст свои обязанности. И леди Шарлотта никогда не сможет нанести верному слуге удар, отправив его на пенсию. «Превосходно, Олдред», — хрипло сказал Кембридж, или, вернее, уже Дерманшир, когда, пахнущий осенью, сжженным медом и сухим теплым деревом, виски обжег небо, прокатился по телу расслабляющей волной. «То, что нужно. Думаю, нам следует закупить еще партию». «Я уже распорядился, ваша светлость», — сообщил дворецкий высокомерно и, откланившись, удалился. После второго бокала на душе стало легче, и прекрасный овощной суп с говядиной пошел на ура, и запеченный окорок, и мягкий картофель со сладким сливочным маслом. Он ел, думал, пил, просматривал документы, щелкал каналами телевизора, пока палец не замер на кнопке. Шел блок международных новостей. Состоялась помолвка между Его Величеством Демьяном Бермонтом и Ее Высочеством принцессой Полиной Иоанной Рудлок, вещал аккуратный пресс-секретарь Рудложской королевской семьи. В связи с трагическими событиями на дне рождения королевы Василины Иоанны было принято решение отметить обручение в тесном семейном кругу, что было встречено с пониманием и одобрением. Этот брак послужит укреплению давних соседских отношений между двумя государствами, поможет сблизить наши народы. Дальше пошли официальные кадры, обрученные, демонстрирующие принятые в Бермонте обручальные пары, кольцо и браслет, связанные цепочками, родные, поздравляющие будущих супругов, и Марина, непривычно мягко и ласково улыбающаяся младшей сестре. Люк отставил поднесенный губам бокал, покосился на графин, аккуратно закрыл его пробкой и набрал номер, который помнил наизусть. «Скажи мне, что ты больше никогда не захочешь меня видеть», — попросил он в трубку хрипло, чувствуя, что стоит на краю обрыва, и уже качается тело туда-сюда, туда-сюда. Она помолчала, напряженно, вздохнула, словно собираясь сказать то, что столкнет его вниз, и отключилась. А Люк, откинувшись в кресле, улыбнулся легко и закрыл глаза. Начало ноября. Воскресенье. Иоаннесбург. Марина. «Ну что?» — как-то сдавленно пропыхтел Мартин в трубку. «Всех помолвила. Все прошло спокойно. Не как это обычно бывает у Рудлогов». «Ты что там делаешь?» — подозрительно спросила я, прислушиваясь. «Готовлюсь к эффектному появлению у тебя в гостиной», — сказал он со смешком. «Убери слабонервных горничных и детей, будь добра. И закрой глаза». «Ни за что», — твердо ответила я. «Ты там кросс бежишь, что ли? Опять от декольтированных дам?» Загадочное сопение было мне ответом. Затем в гостиной открылось огромное зеркало, и из него полезло что-то огромное, мохнатое. Я взвизгнула, подтянула ноги на кресло, а щенок, мирно грызущий до этого ножку столика, заскулил и начал ворчать, припадая на передние лапы. Все это чудесным образом разбавил злодейский смех Марта. Он тянул из зеркала огромного, выше моего роста, мохнатого медведя и покатывался от смеха, глядя на мое лицо и защищающего меня пса. «Все», — сказал он, переводя дух и продолжая смеяться. «Принимай подарок, как я и обещал, плюшевый мишка. Видишь, какой я внимательный. Красавец, правда?» Огромный медведь, сидящий на полу, печально смотрел на меня глазами-бусинами. Его коричневая шерстка была взлохмачена, и он должен был бы казаться милым, но впечатление производил гнетущее, как большая печальная собака. «Он чудовищен», — честно сказала я, скептически рассматривая подарок. «Мартин, у тебя гигантомания? А если он завалится на меня, когда я буду мимо проходить? Я же не выберусь из-под него без посторонней помощи. Мартин ржал чуть ли не до хрюканья, и я, глядя на него, тоже начала хихикать. Вот ведь дитя великовозрастное. «Ничего не знаю», — простонал он, вытирая слезы. «Был заказан медведь. Одна штука. Принимай. Обратно не потащу. Видела бы ты, какими глазами на меня смотрел мой дворецкий. Он и так мирится с моим нестандартным и неподобающим поведением. Но плюшевый мишка в спальне его добил. Так что это тебе, моя девочка. Куда тащить? В спальню?» «Упаси боги!» — испугалась я. «Я, если ночью проснусь и его увижу, тут же засну навечно. К тому же он в дверь не пролезет». Мы оценивающе посмотрели на дверь. В принципе, если развернуть его головой вперед, то можно попытаться. В высоту он точно не пройдет. Кролинке его, что ли, отдать? Мишка терпеливо ждал решения своей участи. Бобби, прекративший рычать, уже активно знакомился с новым жильцом. Нюхал, кусал за бежевые пятки лапки. Мартин присел, погладил пса по спине. И тут же получил порцию облизываний и собачьих заверений в любви. «Обрастая животными?» — спросил он весело. Щенок изворачивался, покусывал его за пальцы. «Конь есть, собака есть. Слона, что ли, тебе подарить?» «Это от Кембриджа», — произнесла я тихо и тревожно взглянула на блакарийца. Тот поднял брови. «Судя по тому, как ты поменялась в лице, я сейчас услышу очередную ужасную историю, да?» «Да», — сказала я несчастным голосом. Сразу захотелось плакать, и стало страшно. «Нет, нет!» — проговорил он с комичным ужасом. — Таким же взглядом на меня смотрела моя бывшая жена, когда сообщила, что бросает меня. Я молчала, судорожно соображая, как же начать разговор, и на миг в его карих глазах мелькнуло что-то непонятное, как у больного зверя, но тут же скрылось. Он тряхнул головой, улыбнулся широко. — А как же мой медведь? Посмотри, как он грустит! Нас бросают, Миша! Он обнял Мишку, с трагичным выражением на лице погладил его по бочкообразной груди, а я то ли всхлипнула, то ли засмеялась. Омерзительное ощущение, когда твой друг куда чище и честнее тебя. — Так, — сказал Мак и провел рукой по волосам. — Раз предстоит что-то душераздирающее, давай пристроим медведя куда-нибудь, пока он не довел до инфаркта твою горничную, и напьемся под это дело. Есть чудное местечко в Рибенштадте. Я переоделась, надела полумаску. За это время чудовищный медведь занял свое место в углу, рядом с будуаром, и в гостиной сразу стало просторнее. Бобби решил, что между лап у него теперь новое спальное место, устроился там, покрутившись, и уснул, прижавшись к плюшевому животу. «Наверное, он думает, что это его мама», — тихо сказал Мартин, погладил песика по лбу и улыбнулся печально. «Скучает, наверное. Совсем мелкий еще. Ну что?» Он встал. «Готовы к излияниям, неверная?» «Не готова», — буркнул я. «Вот лучше бы он рассердился или обиделся. Тогда бы я не чувствовала себя настолько паршиво. Хотя... разве это про Марта?» «Ничего», — доверительно сообщил мне блакариец, открывая зеркало. «После третьего бокала вина наступит и готовность. Пошли, девочка моя». И хватит хмуриться. Тут пострадавшая сторона. Вообще-то я. А чувствую себя так, будто что-то натворил. Ресторанчик напоминал пустое дерево, облепленное изнутри гнездами. И назывался, соответствующе, «Воронье гнездо». Здание высотой в 3-4 этажа. Толстые стены, выложенные разноцветным тусклым кирпичом. Жестяная поблескивающая крыша с острым конусом, плавающие на разных уровнях светильники. Посередине круглый холл, в котором то и дело открывались зеркала. Здесь, как сказал Март, было место, где маги предавались пьянству и чревоугодию. Внизу никаких столиков, только кухня, удобства и гардероб. А наверху, по стенам, круглые балконы на разной высоте, к каждому из которых вел либо маленький лифт, если столик располагался высоко, либо узкая винтовая лестница, если низко. Были и огромные балконы для больших компаний, и маленькие, со столиками на двоих, все огороженные черными тонкими перилами, чтобы, не дай боги, гость не пополнил собой ассортимент отбивных. Наверху шумно гуляла какая-то компания, но, в общем, местечко было очень комфортным и необычным. И хорошим, свободным. Ненавязчиво и бодро играла народная музыка. Скрипка, дудка, гитара, и светильники периодически пускались в пляс в ритме мелодии, буквально на несколько секунд, замирая после этого в новых конфигурациях. «Эх», — произнес Март мечтательно после того, как галантно отодвинул для меня стул. «Сколько раз мы здесь пили и безобразничали, и не перечесть. А сейчас почему нет?» — полюбопытствовала я, ожидая, пока неожиданно благообразный официант раскатает передо мной свиток меню. «Да, Алекс ушел в ректор, Макс в лес, Вики в Эмираты уезжала, а Михей погиб». Блокариец дернул плечами, и я не стала спрашивать, как это случилось. «Нет ничего постоянного в мире, Марина. Мы все еще самые близкие люди, но у каждого столько обязательств и дел, что встречаться получается очень редко. Это только в последние 2 месяца обстоятельства так складываются. Вроде и нужно всего лишь только открыть зеркало. Но то у тебя дела, то у Алекса, то у Макса. Этот вообще деревья знает лучше, чем людей». «А Виктория?» — спросила я. «Она предпочитает встречаться, когда есть кто-то еще», — усмехнулся Мартин. «Я ее достал, увы. Но...» — сказал он строго. — «Вообще, у нас вечер твоих исповедей. Я внимательно вас слушаю, ваше высочество. Что случилось? Ты решила сбежать в Финляндию?» «Как рассказать все это человеку, которого страшно боишься потерять, который для тебя стал ближе родных, который думает, как ты, смеется над теми же вещами, что и ты, и вы с ним всегда на одной волне, как близнецы или как 100 лет знающие друг друга люди? Мне даже с Катькой никогда не было так хорошо, как с ним». «Прямо, Марина. Ты же видишь и знаешь, что он воспримет это со своей вечной шутливостью, будто ему никогда не бывает больно». После церемонии я вздохнула, решаясь. Он зашел ко мне извиниться. И мы немного увлеклись. Фон Сьедентент посмотрел на меня с иронией. Немного, мягко сказано, скептически вторил взгляду мага внутренний голос. А я продолжала, и хорошо, что на мне была полумаска. Про то, как нас застала сестра, про ее слова, про дневной звонок и нахлынувшее снова опустошение. «Вы готовы сделать заказ?» — почтительно осведомился официант, разливая по бокалам красное вино и обеспечивая меня необходимой передышкой. «Великие боги! Кажется, самой себе вырезать аппендицит куда проще, чем сказать одному мужчине, что предпочла ему другого. Даже если с первым у вас любовь так и не случилась». Официант ушел. Я молчала, наблюдая за пляшущими светильниками. Пьяные маги наверху начали орать песни, а Мартин невозмутимо поднес к губам свой бокал, выпил, налил еще один. «Прекрасный букет», — сказал он светским тоном. «Старина Вебер всегда держала отличный погреб». «Мартин», — нервно процедила я, — «я тебя сейчас ударю». «Марина», — произнес он, посмеиваясь, и не было в этом ни показушности, ни игры. «Ты так переживаешь, что я просто не могу не поддержать накала этой драмы». «Я не хочу тебя терять», — призналась я грустно и попробовала таки вино. Чудесное, с отчетливым яблочным запахом и чуть терпковатым вкусом, напоминающим о позднем лете, когда ветви яблонь покрыты крупными желтыми солнечными плодами, и аромат в саду стоит такой теплый, сочный, что не можешь не улыбаться. «От меня так просто не отделаться», — сообщил мне блокариец доверительно. «Я — это навсегда, девочка моя, и это навсегда, поверь мне, не зависит, проведем мы его в одной постели или нет». Вино кружило голову, а напротив сидел самый чудесный мужчина на свете. «Я могла бы тебя полюбить», — сказала я тяжело. «Я даже люблю тебя, Март, но не так, как надо». «Я бы тоже мог», — пожал он плечами. «Но реальность такова, что этого не случилось. Пока не случилось», — добавил он своим злодейским тоном и отсулетовал мне бокалом. И я улыбнулась. Ему нельзя было не улыбнуться. «Я не оставляю надежду, что ты, изучив своего Кембриджа вдоль и поперек, поймешь, что старый брошенный Мартин — именно то, что нужно твоему израненному сердечку». «Я чудовище, да?» — спросила я невесело. На сердце стало теплее и спокойнее. «Нет, чудовище сидит у тебя в гостиной», — успокоил меня блокариец со смешком. «А ты просто маленькая влюбленная девочка с мазохистским уклоном. Но кто из нас этого избежал? Успокойся, душа моя, Я, когда вас рядом, на церемонии увидел, тут же понял, что мне ничего не светит. Я и раньше это знал. Но тут вокруг вас даже воздух стал таким плотным, что его можно было резать и продавать в бутылочках, как афродизиак». Снова поднялся официант, невозмутимо расставил закуски, долил вина в бокалы. «Принесите еще бутылку», — попросил его мой черноволосый друг, и служащий с поклоном удалился. «Что будешь делать?» — поинтересовался Мартин, аккуратно поддевая вилкой ломтик гусиного паштета. Я пожала плечами. «Если бы я знала». «Твоя сестра ведь права», — сказал Мак неожиданно жестко, и я удивленно глянула на него. «Виконт в глазах света — жених Ангелины Рудлок, а ты встречаешься со мной. Двор жесток, Марина. Всех не заставишь замолчать. Слуги, придворные, да, они не могут вынести сплетню наружу из-за маг-договора, но внутри дворца им никто не запретит говорить, а у вас бывают гости, которые эти разговоры могут услышать и разнести. И вот из-за этого у меня руки чешутся потолковать с Кембриджем наедине. Он давно не мальчик и не юнец, не умеющий тушить пожар, и должен был понимать, как компрометирует тебя». «Здесь есть и моя вина», — напомнила я Мартину. «Да какое там?» — он усмехнулся, покачал головой. «Ты же против него, как котенок против тигра. В чем тут может быть твоя вина? Он взрослый мужик, ему и отвечать». «Ладно». Мартин отправил в рот очередной ломтик паштета, глотнул вина. «Оставим это. Раз мы по-прежнему друзья, отсутствие возможности потискать тебя и поспать в твоей кровати я переживу, хоть и с трудом. Остается только один серьезный вопрос. Подумай над ним хорошенько». Я выжидающе и напряженно посмотрела на него. «Что ты хочешь на десерт?» — спросил самый невероятный мужчина на свете и захохотал, любуясь растерянным выражением моего лица. Если бы кто-то любопытный заглянул этим вечером в спальню принцессы Полины, он бы очень удивился. Потому что счастливая обрученная, кое положено бы пребывать в состоянии тихой эйфории, отослала горничную, врубила аудиосистему и занималась очень странными манипуляциями, а попросту хулиганила. Время до ужина еще было, и Полли намеревалась провести его с пользой. Принцесса, напевая что-то бодренькое и легкое, скинула на пол с кровати одеяло и подушки, скептически осмотрела получившееся безобразие. Потопала, пританцовывая в гостиную, принесла оттуда еще диванных подушек, разложила их аккуратно, затем встала на край кровати, спиной к получившейся горке, раскинула руки, как птица, и рухнула назад, с воплем. Полежала, словно чего-то выжидая, похмурилась, глядя на обручальную пару, и начала перетаскивать кучу одеял и подушек к подоконнику. Второй полет, когда она встала лицом к стеклу и упала назад, сопровождался глухим стуком и сдавленным ругательством. Принцесса ушибла локоть, охнула, поднялась. «Меня кто-нибудь будет сегодня спасать?» — проворчала она, оценивающе приглядываясь к высоченному белому лакированному шкафу с круглыми ручками, расписанному зелеными веточками-листиками, из сплетений которых выглядывали рыжие беличьи мордочки. Шкаф этот она очень любила в детстве, обожала прятаться в нем, играя в свой домик. Шкаф пережил и переворот, и пожар, и когда Поля увидела его в своей комнате, чуть не завизжала от радости. Полли еще раз потерла локоть, вздохнула и потянула охапку перин к шкафу. Белки глядели на нее с неодобрением. Они были свидетелями не перечесть какого количества шалостей. Принцесса подошла к деревянной громадине сбоку, примерилась, подпрыгнула, уцепилась за край, подтянулась легко и растянулась наверху. Поднялась в полный рост. Голова ее почти упиралась в сводчатый потолок спальни, повернулась спиной. Шкаф угрожающе скрипнул, пошатнулся, и Полина с визгом полетела вниз, успев испугаться, но тело само сгруппировалось, да и рухнула она удачно. Перевела дух и захихикала нервно. И не перестала хихикать, когда в поле ее зрения появилось очень суровое лицо ее будущего мужа. «Проверка связи», — объяснила она Демьяну, вставая на четвереньки и отползая от него к шкафу, на всякий случай. «Поля», — попросил он ласково, стоя у вороха подушек. «Иди-ка ко мне». «Ты что, сердишься?» — спросила она недоверчиво. Бермонт сжал зубы, снял пиджак, начал закатывать рукава светлой рубашки, и Полина на секунду залюбовалась его руками. Но тут же спохватилась. «Демьян, ну ты же сказал, что почувствуешь, когда я в опасности!» «Иди сюда, Пол», — повторил он спокойно. «Буду тебя воспитывать. У меня ужин с министрами был». «Опять по попе?» Со смешливым ужасом поинтересовалась она, отодвигаясь дальше, к ободранной кровати. «За военно-тактические учения? За мой ум и смекалку?» Демьян рыкнул, прыгнул к ней, перехватил, плюхнул животом на кровать, зафиксировал и с удовольствием стал кусать за спину и круглые ягодицы в тоненьких шортиках. Совсем не больно, хоть и чувствительно. Кричала она, отбиваясь и хохоча. «Это нападение! Пощады! Пощады! Это противозаконно!» «Все идеи!» — рычал Бермонт угрожающе, кусался и фыркал, когда она ухитрялась двинуть его локтем. «Предварительно обсуждать со мной, Пол. Понятно?» Она взвизгивала, пыталась уползти вперед по матрасу, дергала ногами и заливалась смехом. «Поля!» — он стянул с нее шорты, обнажая торчащую вверх многострадальную попу, прикусил, порычал в упругую кожу, потерся щекой и вдруг лизнул. Невеста настороженно затихла. «Все идеи!» — повторил Демьян грозно, низко и добавил совсем другим тоном. «Я ведь испугался за тебя, Полина». Смеяться расхотелось и стало стыдно. Она дурачится, дергает его, будто он не правящий монарх, а ее верный пес. Но приятно было тоже. Да, что в любой момент он придет на помощь, бросив все дела. «Ладно», — буркнула Полем в матрас, сердясь теперь на себя и не желая, чтобы он уходил. Уж очень хорошо было под его крепким и горячим телом. «Иди к своим министрам». Демьян осторожно поцеловал ее в спину, натянул шортики, поднялся. Пол перевернулась, оперлась на локти, глядя на своего жениха сверху вниз. «Извини», — попросила она, ухитряясь выглядеть одновременно виноватой и надутой. «Я привык», — отозвался он, надевая пиджак и с усмешкой глядя на этого обиженного соблазнительного ребенка. «Будь хорошей девочкой и не натвори ничего больше до ночи. Я приду, проверю». «Я буду очень, очень хорошей», — с жаром заверила его Полина, поглядела недолго на место, где он только что стоял, вздохнула. От смеха она вся взмокла и живот заболел, и стала приводить кровать в порядок. Тревожный разговор, начавшийся в королевской трапезной замка Бермонт после исчезновения монарха, затих, стоило ему появиться у длинного, пышно накрытого стола. И выглядело его величество почти так же спокойно, разве что волосы были в беспорядке. «Прошу извинить мое отсутствие, господа», — невозмутимо сказал Демьян Бермонт, садясь на тяжелый стул. «Мы проводим учения, и срочно потребовалось мое присутствие. Господин Энсофт, я хотел бы отметить ваши успехи в природоохране. Каким образом удалось сократить вырубку лесов?» А вот принцессе Алине было не до смеха. Она пыталась отжаться под суровым взглядом сержанта Ларионова и раз за разом, пыхтя, падала на пол тренажерного зала. Всю прошлую неделю она филонила, но сегодня, после того, как гости со стороны Полькиного жениха уехали, в ней заговорила совесть, и ее умное высочество позвонило своему наставнику, робко поинтересовавшись, не занят ли он и не мог ли бы провести с ней тренировку сегодня. «Я уж думал, вы спеклись», — сказал старый вояка в трубку и тут же покаялся. «Извините, ваше высочество, виноват. Думал, не позвоните уже». «Конечно, давайте потренирую вас. Раз есть задор, нужно». «Ой», — сообразила Алинка, — «воскресенье ведь. Вы же выходной, наверное». «Никак нет», — отрапортовал Ларионов. «То есть да, но я живу в казарме и рад буду, ваше высочество». Алина, чувствуя себя героиней, переоделась, прошла в зал. И тут все геройство кончилось, примерно на 30-м приседании. «Вы же меня должны защищаться учить», — произнесла она дрожащим голосом, когда закончилась разминка, и сержант скомандовал 20 кругов по залу. «Пусть сначала на ваши косточки мясо нарастет, ваше высочество», — бодро отозвался сержант. потому что защищаться вы сейчас можете, только припустив как следует прочь от врага. Так что бегом марш, если не будете отлынивать, то как раз недели через две начну вам стойки и нырки показывать». Алина послушно потрусила мимо чернеющих окон и дальше по кругу, думая: «Удивительно, что никто не изобрел маг-настройку для ускоренного роста мышц и прибавления сил. И надо бы почитать о свойствах трав. Может, есть где-то решение ее проблемы?» «Твоя настойка — чудо!» — с чувством произнес Алекс Свидерский, выглядевший заметно крепче. Уже не дистрофичным, а просто стройным, с небольшими валиками мышц под кожей. Он коротко остриг волосы, убрав седые пряди, и стал казаться совсем молодым, со своим светлым ежиком и тонким телом. «Ты ее литрами, что ли, пьешь?» Бледный Трот оглядел друга, раздраженно пощелкал пальцами по прикроватной больничной тумбочке. «Не больше 3 раз в день по глотку, Алекс, иначе растащит, начнет жир откладываться». Инляндец страдал от боли, от безделья, от того, что лаборатория простаивает, а ему, чтобы восстановиться до состояния, когда он может управлять потоками даже простейших настроек без зелий, нужно было еще 2 дня. Или 3. Не прибавлял хорошего настроения и поблескивающий золотом орден, лежащий на тумбочке. Он так и не прикоснулся к нему с утра и едва сдерживался, чтобы не попросить запуганную медсестру выкинуть его в мусор. «Тебе что-нибудь еще нужно?» — спросил Свидерский, оглядывая палату и задерживая взгляд на аккуратно выставленных на тумбочке флаконах с регенераторами и усилителями и пачки шприцов в стерильных упаковках. «Кажется, мы скоро к тебе всю лабораторию перетащим». «Несколько жалких склянок», — процедил Макс. «Но мне этого недостаточно. Если хочешь помочь, возьми у меня в секции А3 антидемонический репеллент и принеси сюда». «Зачем?» — удивился ректор. «Рудакова и Яковлева в среду перевели в камеру управления». «Или...» — он нахмурился. «Ты что-то чувствуешь?» «Ничего», — хмурясь, нехотя объяснил Трот. «У репеллента есть побочное действие. Он ускоряет метаболизм. Раз я не могу над восстановителем поработать, буду восстанавливаться тем, что есть. Сходи, Данилыч. Сейчас сможешь?» «Смогу», — кивнул Алекс. Посмотрел на друга внимательно и ушел через зеркало. А Трот, стиснув зубы, встал и побрел в ванную комнату. С утра, сразу после завтрака, который он проигнорировал, и осмотра, на котором он в очередной раз жестко пресек попытки врача удержать его от инъекций неизвестных лекарств, к Максу зашла взволнованная медсестра и робко сообщила, что через 20 минут ему нанесет визит Ее Величество, королева Василина, и что, если лорд Трот желает, она может помочь ему переодеться и сесть. «Ничего не нужно, выйдите», — сухо сказал Макс ей, и она с облегчением удалилась. — Наверное, в отделении будет праздник, когда его выпишут. Впрочем, его это не волновало. Напрягала предстоящая встреча с Василиной Рудлок. Сейчас, когда он был совсем слаб и силы было немного, это было крайне опасно. И не зря он беспокоился. Когда королева вошла в палату в сопровождении мужа и младшей сестры, старающейся не показать, насколько она волнуется, Трот, бесконечно уязвимый без своих щитов, которые он обычно носил, не снимая, сразу ощутил жар и притягательность ее ауры. И даже испугался, когда правительница поздоровалась от двери и направилась к нему. «Ваше Величество!» — с трудом попросил он, пытаясь поставить хотя бы один слабенький щит. «Простите меня, но у меня повреждены нервные окончания, отвечающие за зрение. Я не смогу увидеть вас, если вы будете ближе, чем в 10 шагах от меня». Королева к его облегчению остановилась, улыбнулась мягко, оглядела его своими чудесными голубыми глазами, точно такими же, как у ее матери. Произнесла «Конечно», и отошла к стене у двери. Села на предложенный принцем-консортом стул и завела светскую беседу о том, как она сожалеет, что лорд Трот по состоянию здоровья не смог посетить пятничный прием, о том, как дом Рудлок ценит его неоднократную помощь и благодарен за спасение ее высочества Алины. Настороженное ее высочество с неловкостью поглядывало на своего несостоявшегося преподавателя и то ли побаивалась, то ли все еще была обижена, но в пытке, именуемой разговором, участия не принимала. только подошла к его кровати, пролепетала, стараясь, чтобы голос звучал твердо. «Примите мою сердечную благодарность, лорд Рот», и положила на тумбочку проклятый орден. Глупая, навязчивая девица, которую он чуть не убил однажды, хотя Макс почти не замечал ее. Все внимание было сосредоточено только на том, чтобы удержать щит. И руки начинали трястись, и в глазах снова прыгали красные пятна, а он отвечал вежливо, благодарил, кивал и чувствовал, что еще немного, и все рухнет. К его счастью, посетители не стали задерживаться, и Макс, в очередной раз обессилевший, смог выдохнуть, только когда за королевой закрылась дверь. После ухода Алекса, принесшего аппарат, профессор Трот аккуратно откупорил флакон с репеллентом, набрал прозрачную жидкость в шприц и воткнул его в бедро. И заснул почти сразу, твердо решив, что завтра выпишется и продолжит лечение на дому.